Зачем же в мае надо было садиться в кресло Молотова, чтобы в июне прятаться за его спиной? Вечером 22 июня советское командование направило войскам директиву. Слово маршалу Жукову. Генерал Ватутин сказал, что Сталин одобрил проект директивы номер 3 и приказал поставить мою подпись. «Хорошо», — сказал я, — «ставьте мою подпись». Жуков. Воспоминания и размышления. Страница 251. Из официальной истории мы знаем, что эта директива вышла за подписями Народного комиссара обороны маршала Тимошенко, члена Совета, секретаря ЦК ВКПБ Маленкова и начальника генерального штаба Жукова. История Второй мировой войны. 1939-1945 годы. Том 4, страница 38. Итак, Сталин заставляет других подписать приказ, уклоняясь от личной ответственности. Зачем же он принимал ее в мае? Отдается директива вооруженным силам на разгром вторгшегося противника. Документ величайшей важности. Причем тут член совета секретаря. На следующий день объявлен состав ставки Верховного главнокомандования. Сталин отказался ее возглавить, согласившись войти в этот высший орган военного руководства только на правах одного из членов. При существующем порядке, так или иначе, без Сталина нарком Тимошенко самостоятельно не мог принимать принципиальные решения. Получалось, два главнокомандующих, нарком Тимошенко юридически, в соответствии с постановлением, и Сталин фактически. Жуков там же. В оборонительной войне Сталин применяет свой испытанный метод руководства. Принципиальные решения принимает он, а официальную ответственность несут Молотовы, Маленковы, Тимошенки, Жуковы. Только через месяц члены Политбюро заставили Сталина занять официальный пост наркома обороны, а 8 августа пост Верховного главнокомандующего. Стоило ли Сталину в предвидении оборонительной войны принимать на себя ответственность для того, чтобы с первого момента такой войны энергично от ответственности уклоняться? Зная о манере Сталина руководить делами в первый месяц оборонительной войны, резонно было бы предположить, что накануне ее он попытается не принимать на себя никаких титулов и никакой ответственности, выдвинув на декоративные посты второстепенных чиновников, полностью им контролируемых. Итак, второе объяснение нас тоже не может удовлетворить. Поэтому мы вынуждены придерживаться третьей версии, которую пока еще никто не смог опровергнуть. Руками Гитлера Сталин сокрушил Европу и теперь готовит внезапный удар в спину Германии. Освободительный поход Сталин намерен возглавить лично в качестве главы советского правительства. Коммунистическая партия готовила советский народ и армию к тому, что приказ начать освободительную войну в Европе Сталин даст лично. Коммунистические фальсификаторы пустили в оборот версию о том, что Красная армия готовила контрудары. Ни о каких контрударах тогда речь не шла. Советский народ знал, что решение начать войну будет принято в Кремле. Война начнется не нападением каких-то врагов, а по сталинскому приказу. И когда маршал революции товарищ Сталин даст сигнал, сотни тысяч пилотов, штурманов, парашютистов обрушатся на голову врага всей силой своего оружия. Оружие социалистической справедливости. Советские воздушные армии понесут счастье человечеству. Это говорилось в момент, когда Красная армия уже уперлась в границы Германии. Правда, 18 августа 1940 года. и нести счастье человечеству можно только через германскую территорию и обрушивать силу оружия социалистической справедливости в августе 1940 года можно было прежде всего на германские головы.